Ну все, Шага, глажу коня по морде, давая ему яблоко. Вообще ухаживать за лошадьми я сильно не полюбил. Да и мало кто вообще любит, однако, как выяснилось, Иваниска неплохо чистит шерсть, а расчесать можно и вручную, не помру. Оставалось покормить, да напоить. Не так уж и сложно, если подумать. Отойдя к ручью, телекинезом собрал шарик воды, прокипятил и заморозил, положив в рот. Очень неплохо в такую-то жару. Бедные мои спутники. У меня есть мантия-невидимка, слегка регулирующая температуру, а у них далеко еще до Минастерита, спрашиваю. Не слишком, примерно полсуток пути. К вечеру точно доберемся. Вообще и Идарас, это вроде как Рахан, точнее, Раханский город, но я не подданный короля Рахана, а просто наемник, уже весьма известный в определенных кругах. Логично предположить, что Эктилион, нынешний правитель Гондора, пожелал позвать меня для найма. Детали не разглашались, мне сказали, что наместник желает обсудить их со мной лично, однако сумма внушала. Мне самому делать особо было нечего, потому я и занимался наемничеством, попутно собирая разные травы и редкие растения либо вещества для зелий. Можно было, конечно, отправиться за кольцом самому, вот только зачем, если его и так Бильбо вытащит. В то, что кольцо к хоббиту попало случайно, я не верю. Случайности не случайны, а эта случайность, в особенности. Голлум живет черт знает где и помешан на своей прелести, ему больше вообще ничего не надо. Логично, что с таким хозяином колечко еще долго не сможет ничего сделать, а тут вдруг такая удача. Хоббит, еще бы оно осталось с Голлумом. Минастерит впечатлял, очень впечатлял. Это было титаническое сооружение, огромная крепость-город, невероятная твердыня. Гигантские резные ворота с множеством вырезанных фигур и обитые железными полосами были распахнуты, когда мы подъехали. Улочки города были узкие, но чистые и прибранные, не воняли, люди все опрятные, и даже если одежда была вся сшита и перешита, все равно оставалась чистой, а это показатель. Пока мы ехали, я все пытался выкинуть из головы мысли о Билле, и чего его вспоминаю. Первые пару лет после разочарования с Широм, я искал бывшего друга, чтобы, да даже и не знаю, убить, вот уж дудки. Зачем, мы не враги в общем и целом. Возможно, чтобы договориться, заключить договор о ненападении, непреложный обет, да, наверное. Только вот поиски к результату не привели. Даже сейчас, спустя больше десятка лет после нашего попадания в этот мир, когда я уже успел заиметь неслабую известность, о Билле так ничего и не слышно. Скорее всего, он погиб и давно. Учитывая, сколько крови я нашел после того, как оправился от удара, его должна была добить трансгрессия. А ведь он сделал далеко не одну, ведь телепортироваться мог лишь в пределах видимости. Другими словами, Билл мертв. Это только в сказках и комиксах герои и злодеи бессмертны, а у меня жизнь все-таки. Знаменитое белое древо, Йоккарный Бабай. Что же это за штука такая, что так сияет, стоит лишь слегка сосредоточиться. Открываются двери в тронный зал, я прохожу внутрь, предварительно сдав оружие, точнее, ту бутафорию, которую таскаю, чтобы была на виду. Клинок Годрика в ножнах бликов. Вообще Гриффиндор был единственным, кто отдал мне свой крестраж. Учитель, вы уверены? Гарри, пойми, пожалуйста, одну вещь. Все мы смертны. Только вот никто не хочет умирать. Ни я, ни Равина или Салазар, ни ты. Крестражи невероятно опасная и, в общем-то, не самая этичная магия, но самая надежная в плане сохранения бессмертия. У меня есть всего один крестраж, но моя душа уже давно восстановилась. Я вполне себе могу создать новый. Только вот ты забываешь, что в мире скоро начнется война. Я спрячу свой новый сосуд как можно надежнее, но класть все яйца в одну корзину глупо, даже если корзина – целый мир. Я, понимаю, медленно киваю, вспоминая, что Волан-де-Морт в каноне тоже ведь потерпел поражение, несмотря на наличие семи крестражей. Отдай этот меч достойному воину, не хочу, чтобы мной владело ничтожество. Ты не хочешь, чтобы я тебя возродил, удивился я. Я поработал над мечом, исправил ошибки, как и все мы. Каждая рана, которую он нанесет, даст ему капельку силы. Когда-нибудь он сам вернет меня. Тронный зал Минастерита был красив, очень красив. Высокие потолки, черные колонны, прекрасно смотрящиеся на фоне преобладающего белого. Ничего золотого, только черный и белый мрамор. Между колоннами статуи королей. Впереди на возвышении огромный пустующий трон, который дальше по стене продолжался узором древа, а справа, трон, больше напоминающий кресло, единственный предмет, сочетавший в себе золото. Там и сидел наместник. «Приветствую тебя, Эктилион, сын Тургана, владыка и наместник Гондора. Ты просил меня явиться к тебе, поклон, но не в пояс, обойдется. У магов особый статус и пусть даже я не вхожу в высший совет, я все равно один из немногих чародеев. Сколько их тут всего? Саруман, Гиндальф, Радагаст, владыка эльфов считать не будем». Еще Гиндальф говорил о паре синих магов, плюс девятка Назгулов и Саурон. Вроде все, итого 15, я 16-й. Ах да, еще загадочный некромант из Дол Гулдура. Пока даже непонятно, не будет ли это Саурон или ангмарский король-колдун, предводитель Назгулов. Тот самый маг, о котором многие говорят нынче, встал с места правитель Гондора и прошелся со своего небольшого возвышения прямо до меня, остановился в паре метров и смерил меня взглядом. «Алекс, просто Алекс, наместник, ни сын кого-то, ни титулов, я сделал пару шагов в сторону, показывая на подсознательном уровне, что не собираюсь просто стоять на месте и ничего не делать. Если я замру, а он будет свободно расхаживать, то мною будет занято подчиненное положение чисто психологически. Как пожелаешь, говорят, ты не только воин, но и искусный целитель, только касательно ран, в остальном я не так уж искусен. И тем не менее, я желаю, чтобы ты служил мне, великодушно прошу простить, но я не могу принять столь щедрого предложения. Я никому не принесу клятву верности, будь то вы, либо кто-то другой. А если это не просьба, на меня испытывающие посмотрела пара карих глаз, тогда исчезаю и появляюсь в стороне, продолжая говорить уже оттуда, заставив Эктилиона дернуться от неожиданности. Мне интересно, как вы меня собираетесь ловить? Вот оно как. Кажется, первый раунд я выиграл. Почему я вообще вожусь с этим маглом? Во-первых, мне не нужно во врагах все королевство, одно, кстати, из сильнейших в Средиземье, точнее даже сильнейшие. После падения Мордора, именно Гондор сохранил армию достаточную, чтобы сломить все оставшиеся королевства людей, и, наверное, так бы и сделал, если б кроме людей в Средиземье не жили еще и эльфы с гномами, которые не разорвали старые союзы, а позже и Гондор ослаб, особенно после исчезновения королевской династии. Только вот до сих пор именно это королевство считается сильнейшим в Средиземье и способно сокрушить любое другое. Вот только сейчас сражаться с Роханом невыгодно, и идти на северо-запад невыгодно, ибо там Изенгард, орки и энты. В общем, всякая нечисть. Плюс, проклятая гора и недалеко тусуются горцы. Кажется, наместники пытались туда отправлять войска, деревья не любят, когда их рубит на дрова, а все остальные устроили Гондору жесткую партизанщину, да чисто условно те земли принадлежат все же Рохану, так что Гондор отступил. Но контракт ты готов заключить? Контракт, орки, они устраивают неприятности на западных границах. Я хочу туда отправить отряд воинов и буду рад, если в него вольется чародей. И сколько же мне там быть? 3 года. 10 000 золотом за все время, деньги неплохие, даже очень неплохие. Кроме того, орки вообще-то ребята сильные и опасные, а потому известность там также можно приобрести, так почему бы и нет. От людей я старался держаться особняком, мой характер стал несколько желчным, мне стало надоедать уже ждать. Подумывал даже собрать отряд наемников и самому отправиться к одинокой горе, только вот не уверен, что мы сможем туда влезть без ключа, а ключ у гномов, да и если влезть, то как мочить Смауга. Помню, его должны были завалить какой-то стрелой, вроде как она пробивает драконью шкуру. Чудесно, только это не отменяет того факта, что основная цель все-таки кольцо, а не сердце дракона. А чтобы получить кольцо, надо отправиться с гномами и особо не выделяться, дабы более-менее все прошло гладко. А получив колечко, проще уже пойти и дальше с Торином, подождав, пока они грохнут Смауга, или помочь грохнуть ящерицу. Охота на орков была долгая и не самой простой. Пожалуй, я бы еще поспорил, кто на кого охотился. Я раньше думал, что могущественный маг, только вот забываю всегда, что сильного бойца можно закидать всегда трупами, а ступенька, которая отделяет того, кого трупами закидать можно и кого нельзя, это магистр. Раньше я даже себе не признавался, что тихо восхищался тем же Дамблдором, его искусностью, его силой. Сейчас я был примерно на том же уровне. Подумать только, превзошел величайшего чародея скольких десятков поколений. Только вот против армии неслабых обывателей, которых мочили пожиратели, но солдат или воинов, даже архимагу тяжело. Сражение с клинком, Очень неплохой заменитель сражения с заклинаниями. Еще ходя с отрядом Бруина, гнома, который принял меня раньше в свой отряд, я понял, что, в общем-то, магия – прекрасное оружие и ближнего боя тоже. Рубя врага мечом, защищаясь энергетическим щитом, постоянно исчезая с помощью мантии-невидимки и проявляясь часто сбоку или за спиной врага, я наносил, пожалуй, даже больше урон, нежели издалека. Наместник прислал послание с предложением продления моего контракта на 3 года, я принял. В принципе, моя скромная персона даже успела уже стать местной достопримечательностью. Многие в деревнях здоровались, просили рассказать историю. Но к очередной такой просьбе от одного персонажа я был не готов. «Маг-человек, значит?» – раздался голос за спиной. «Верно, искали, мистер». Поворачиваюсь и удивленно смериваю собеседника взглядом. «Гендальф серый, я полагаю, о, я знаменит. Это точно не Дамблдор-попаданец. Да вроде не должен». Тогда почему они так похоже себя ведут? А что с астральным телом? ГМ, он вообще человек. Ах да, Майя, это не астральное тело, это просто сгусток энергии. Своеобразная амеба с каналами, как у обычного человека. Только вот они соединялись, кажется, совершенно произвольно, пусть источник и был активирован. Блин, с помощью этой жути точно классическую для меня магию использовать нельзя. Как же они тогда колдуют, интересно знать. Вы что-то желали? Всего лишь познакомиться с собратом по ремеслу, но не по ордену. Мне неизвестны другие маги, не принадлежащие к нам, за исключением нескольких неприятных личностей. Я просто хотел убедиться, что вы не из них. Я не замаскированный Назгул или Саурон, если вы об этом... Фыркаю, вот только неудачная шутка произвела противоположный эффект. Откуда ты знаешь эти имена? Высоченный, но очень бурый дед внезапно очень быстро наклонился и свою фразу произнес мне прямо в лицо. Я, не меняя мины на собственной морде, аккуратно отвел край шляпы, коснувшийся моих волос. Гендальф вообще выглядит классическим магом из легенд. Борода, шляпа, мантия, плащ, посох, мудрые глаза. Из книжек, умных. Пока в тюрьме сидел... Начитался, улыбаюсь, показываю, что вроде как шучу, хотя ведь реально в тюрьме читал. Ясно, рад был познакомиться. И чего он хотел, да сам не знаю. 41-й год, февраль. Я за прошедшее время успел уже закончить службу наместнику Гондора и побывать в Ривенделе, где успешно сторговался со остроухими, продав целую серию разных зелий за секрет готовки их лембасов, оказавшихся на диво питательными. Сейчас вот прогуливался по ближайшему городку людей. Впрочем, как прогуливался, искал местечко, где бы поесть мясо, ибо эльфийская диета хоть и интересна, но отнюдь не тот идеал, который я искал. Алекс, какая встреча, а ты не изменился, Гендальф, ты тоже. У меня к тебе небольшое предложение, как насчет отправиться в путешествие, и так улыбается, блин в бороду, без предисловий, четко и ясно, ему, как-никак, 10 лет больше, чем мне лет, чувствует людей. Я бы хотел услышать детали и обсудить оплату. Глава 3. Примечание к части. Там есть непонятки с Двалином и Балином. Кое-где они могут быть перепутаны. Двалин – большой лысый гном-воин. Балин – седой гном, бывший воином, но сейчас больше работающий мозгами. Если они где-то явно перепутаны, то кидайте в ПБ, но только не позже 26 января 2017. После этой даты будем считать, что все на своих местах уже ок. Мне скучно, и я решил выложить. Глава была написана ночью, неожиданно даже для меня. Прошу, так сказать, был прекрасный солнечный день. В такую пору сложно отказать себе в удовольствии расслабиться перед крыльцом и понежиться на мягком теплом солнышке. Вот и Бильбо тихонько сидел на скамейке и, никому не мешая, курил трубку. Беда пришла, откуда не ждали, приняв облик крепкого высокого старика в серой мантии плаще с широкополой остроконечной шляпой и деревянным посохом в руках. Именно этому человеку принадлежала тень, которая заслонила теплые и ласковые лучи, до того падавшие на лицо Бильбо. И именно в данный момент хоббит заметил, что выпущенное им ранее колечко дыма превратилось в бабочку и летит прямо ему в лицо. К сожалению, отвернуть голову Бильбо не успел, словив сгусток воздуха, пропитанного табаком. Доброе утро. Поздоровался Бэггинс. И что вы хотите этим сказать? Что утро сегодня доброе, а может, что оно было добрым до моего появления? Или, быть может, вы желаете мне доброго утра? Или предлагаете мне оценить доброту этого утра? Ну, все сразу, я полагаю, неуверенно откликнулся сбитый с толку хоббит, взмахивая трубкой. «Я могу вам чем-то помочь, ну, это мы скоро узнаем. Я ищу того, кто готов отправиться навстречу приключениям». Странный человек выжидательно взглянул на Бильбо. «Приключениям? Вряд ли кому-то в наших краях могут нравиться приключения. От них одни беспокойства и неприятности». Бильбо подошел к почтовому ящику и несколько поспешными движениями извлек стопку писем. Пыхнув трубкой, он повернулся в сторону дома и, явно находясь немного в замешательстве, не впопад попрощался. «Доброго утра! Подумать только! Сын Беладонны Тук отделывается от меня добрым утром, словно я пуговицами в разнос торгую. Простите, я вас знаю? Да, знаешь, ты изменился с нашей последней встречи, Бильбо, и не то, чтобы к лучшему. И, мы знакомы, тебе известно мое имя. Я Гэндальф, а Гэндальф – это я». Закончил волшебник фразу с чрезвычайно мудрым видом, словно открывал тайны вселенной. Гэндальф – тот самый странствующий волшебник, устраивающий неподражаемые фейерверки. Старик любил их в середине лета. «Все этим занимаетесь? А чем еще мне заниматься?» – удивился старик. «Ну как, не зная, что сказать», Бильбо с умным видом вновь сунул кончик трубки в рот. «Что ж, приятно, что ты хоть что-то обо мне помнишь, пусть это лишь одни фейерверки», — несколько огорченно сказал маг. «Что ж, решено, это будет полезно для тебя, а меня порядком развлечет. Я сообщу остальным, что, нет, не нужно нам никаких приключений, здесь». Словно усиливая свои слова, Бильбо ткнул пальцем в землю перед собой. «Лучше поищите кого другого там, за холмом, или лучше по ту сторону реки», — заявил он, находясь уже около круглой двери. «Доброе утро». Хоббит забежал в дом и закрыл за собой дверь. Облегченно привалившись к ней, Биггинс вдруг услышал странный звук. Аккуратно подойдя к небольшому окошку, Хоббит заглянул туда, заметив с неудобного угла обзора спину волшебника, стоящего на крыльце. На мгновение Гэндальф исчез из виду, а потом его лицо внезапно появилось прямо перед окном, заставив Бильбо испуганно отпрыгнуть и подбежать к другому окну. Уже оттуда Хоббит увидел, как маг уходит. «Ну, наконец-то этот беспокойный день подошел к концу», — пробормотал Биггинс, садясь за стол, где его уже дожидалась тарелка с жареной рыбой, парящая и испускающая удивительный запах. Внезапно раздался стук в дверь. «Иду». Хоббит подошел к круглому входу и отворил его. На пороге стоял гном. «Воин, если судить по оружию, фигуре и общему внешнему виду. Двалин, к вашим услугам, большей частью лысый, но зато с огромными усами и бородой, а также длинными волосами на затылке», — он поклонился. «Бильбо Биггинс». Хоббит запахнул халат и тоже поклонился. «К вашим услугам, гном», — словно все было именно так, как и должно было, — кивнул и прошел в дом. Бильбо оставалось лишь закрыть дверь. «Мы с вами знакомы?» — на секунду замерев, смотря Бильбо в лицо, гном четко проговорил. «Нет, куда идти? Он уже готов, он, о чем вы?» «Ужин, он сказал, здесь будет еда и много». Вот, бедному хоббиту ничего не оставалось, кроме как показать на собственную тарелку, выглядевшую несколько сиротливо и явно маловато для гнома. Тем не менее, тот не привередничал. «Впрочем, вкусно. А еще есть?» «Вот». Стянув с кучки один пирожок, хоббит подал блюдо с остальными громиле. Гном хоть и был низок по сравнению с людьми, но все равно оказался много шире Бильбо в плечах и выше на полторы головы. «Простите, но что вы?» — раздался стук. «В дверь стучат», — сообщил очевидный гном, не мигая и смотря Биггинсу прямо в глаза. Хозяину дома не осталось ничего другого, кроме как пойти к порогу. «Балин, к вашим услугам», — поклонился уже седой и полноватый гном. «Проходите». В течение следующих 20 минут дом буквально наполнился гномами. Вскоре подошли два явно брата, а следом за ними ввалилась сразу целая толпа. Ну а за толпой стоял невинно улыбающийся Гэндальф собственной персоной. Тут-то Бильбо понял, кому обязан своими проблемами. «Стоило бы догадаться», — проворчал хоббит, дикими глазами смотря на то, как его дом превращается в помойку. Гномы ели, мягко говоря, неаккуратно, кидались едой, а когда пили, то напитки текли у них прямо по бородам. «Это салфетка, а не посудная тряпка», — отнял у одного из нежданных гостей свое сокровище хоббит. «Она ж вся дырявая, это узорная вышивка». «Да, узорная была выпивка», — кивнул не разобравший ничего коротышка. «Ребятам понравилось, требуют продолжения. Чтоб вам объесться и обпиться этим гномом». «Ну, они веселые ребята, если привыкнуть», — заметил Гэндальф. «Но я не хочу к ним привыкать. Что происходит? Объясни мне». Гэндальф ничего не ответил, только считал гномов. 11, 12, здесь не хватает еще одного гнома. Тихо буркнул волшебник задумчиво, но его услышал стоящий в углу и степенно пьющий из большой кружки Эльбалин. Бильбо также краем уха слышал их разговор. Он задерживается, опаздывает, потому что был на встрече с кланом Железных Холмов. Скоро придет. Эй, не надо кидаться тарелками, закричал Бильбо, отвлекшись от разговора Гэндальфа с гостем и в шоке смотря, как драгоценная антикварная посуда летает сразу по нескольким комнатам. Ха-ха, еще. Посуда летела и летела, кто-то начал играть, и гномы тут же запели хором. Нож тупи, ложки гни, бей бутылки, пробки жми. Ну так разом сильнее пол, Бильбо Бэггинсу назло. Скатерть рви, жир на ковер, мусор кидай на постель, ему. В кладовке скорей, молоко разлей, бей бутыль вина об дверь, в кувшины кипящих углей накидай, там растолчи, потом помешай, если они не разбились, то знай, доставай, но пол на край. Бильбо Бэггинсу назло, ха, вы посмотрите на его рожу, захохотали гномы, кивая на совершенно квадратными глазами смотрящего на аккуратные стопки посуды хоббита. Вот уж чего он не ожидал, так это такой невероятной ловкости и аккуратности от шумных дебоширов. Всеобщее веселье прервал новый стук в дверь. Все гномы разом затихли, а парочка стала быстро убирать стол от крошек. А вот и он, пробормотал Двалин. Только открыв дверь, Бильбо сразу же проглотил резкие слова, которые хотел сказать. Стоявший за круглой деревянной затворной гном был совсем не похож на предыдущих гостей. Чем-то внутренне он несколько подавлял. Чувствовался в нем стержень, дух, харизма, спокойствие и усталость, пусть и почти незаметная. Как только он переступил порог, все шепотки сразу же стихли. «Ты говорил, что это место будет легко найти, Гэндальф, но я заблудился. Дважды. Если бы не знак на двери, то я бы вообще сюда не дошел». «Знак? Там нет никакого знака», — возмутился Бильбо. «Дверь недавно красили. Там есть знак, друг мой. Я сам его поставил сегодня утром», — улыбнулся в бороду волшебник. «Бильбо, позволь представить тебе предводителя нашей компании, Торин Дубощит. Торин, это Бильбо Бэггинс, 14-й член нашего отряда». «Вот как?» — гном смерил хоббита изучающим взглядом. «Значит, это и есть хоббит? Вам доводилось сражаться, мистер Бэггинс? Простите, меч или топор, что предпочитаете? Я весьма недурно кидаю каштаны, если хотите знать, но пока не пойму, к чему этот разговор». «Я так и думал», — с легкой усмешкой высказался Торин. «Он больше похож на торгаша, чем на вора». Пройдя к столу, гном принялся за уже выставленный ему другими ужин. «И что там было?» — спросил Балин. «Они все пришли?» «Да, все. Послы всех семи королевств». «И что сказали гномы Железных Холмов?» «Таллин с нами?» — поинтересовался Двалин. «Они не придут», — переждав возмущенные возгласы, весьма краткие, впрочем, Торин продолжил. «Мы затеяли этот поход, нам в него идти». «Вы что, уже уходите?» — живо поинтересовался Бэггинс, привлекая к себе взгляды. «Бильбо, дорогой мой, прибавь света, пожалуйста», — попросил Гэндальф, разворачивая на столе карту. «Далеко на востоке, за горными хребтами и реками, стоит одинокая гора. Было прочитано знамение», — заговорил кто-то из гномов. «Воронов видели летящими обратно к горе. Было предсказано, когда древние птицы вернутся в Эребор, правление зверя закончится». «Зверя? Какого зверя?» «Имеется в виду Смаук Ужасный», — пояснил один из гномов. «Огнедышащий дракон. Зубы, как бритва, клыки, как крюки для мяса, и очень любит драгоценный металл. Я знаю, что такое дракон. Эта задача едва ли целой армии под силу», — заметил Балин. «А нас здесь всего 13, и нас не назовешь ни богатырями, ни мудрецами». «Эй, ты кого это тупым назвал?» — воскликнул кто-то. «А я не боюсь», — вскочил один из гномов, явно чуток под градусом. «Я всыплю этой ящерице гномьей стали по самые гланды». Его заявление было встречено всеобщими выкриками. «Тихо», — рявкнул Торин. «Дракона не видели уже 60 лет. Возможно, сейчас сокровища нашего народа никто не охраняет. Или вы думаете, что мы одни прочли знамение, что мы одни такие умные? Многие сейчас смотрят на гору, взвешивают риски, и мы будем сидеть сложа руки. Или используем этот шанс, чтобы вернуть Эребор, Дубикон, Дубикон». «Да». Речь была встречена всеобщим одобрением. «Ты забываешь, ворота в гору запечатаны, прохода нет. А вот здесь, мой милый Балин, ты ошибаешься», — заметил Гэндальф жестом фокусника, извлекая из своей мантии необычный ключ. Гномы разом затихли, завороженно смотря на предмет. «Откуда он у тебя?» – спросил первым Торин. «Его отдал мне твой отец Трайн, на хранение. Пришло время вернуть его тебе. Теперь он твой». Гномы завороженно смотрели за ключом, перекочевавшим в руки Торина. «Если есть ключ, должна быть и дверь», – остроумно заметил кто-то. «Верно», – подтвердил Гэндальф. «Но гномьи двери невидимы, когда закрыты. Ответ точно должен быть на этой карте, но мне не хватает знаний его прочесть. Дело, которое я задумал, требует от всех нас скрытности и осторожности, а также изрядной доли мужества. Если все это у нас будет, то я верю, что нам это по силам. Поэтому нам нужен вор», — воскликнул кто-то из гномов. «Кажется, именно тот, который говорил про то, что даст Смаугу отведать стали по самые гланды. Причем отменный. Мастер, я бы сказал, зачем Бильбо влез в разговор, он и сам не знал. А ты мастер?» Все гномы выжидательно уставились на хоббита. «Я мастер», — не понял Бигинс. «Он сказал, что он мастер», — заявил кто-то. «Нет, я не вор, я в жизни ничего не украл», — всполошился хозяин дома. «Я вынужден согласиться с мистером Бигинсом, он не похож на вора», — заметил Балин. Гномы тут же загомонили, поднялся шум. «Довольно». Гэндальф словно стал выше, а весь свет притух, погружая комнату во мрак, в котором видно было лишь мага. «Если я сказал, что Бильбо Бигинс, тот, кто нам нужен, значит так и есть. Хоббиты передвигаются удивительно бесшумно и могут проскочить под носом у кого угодно. Если дракону уже известно, как пахнут гномы, то запах хоббита ему совершенно не знаком. Ты просил меня найти 14-го участника похода, Торин, и я заявляю, что Бильбо Бигинс нам подходит. Вы даже не подозреваете, какими скрытыми талантами он обладает». Гэндальф на секунду запнулся и глянул в квадратные глаза хоббита. «И он сам тоже не подозревает». В этот момент раздался стук в дверь. Гномы удивленно начали переглядываться, в конце концов все взгляды устремились на Торина, который перевел взгляд на Гэндальфа, загадочно улыбающегося. «А вот и последний член нашего отряда. Ты не говорил со мной о ком-то еще», — нахмурился предводитель гномов. «О, поверь, он тебе понравится», — добродушно усмехнулся Гэндальф, выходя вместе со всеми в прихожку. Отперев дверь, он впустил молодого с виду человека в мантии плаща. Из-за плеча парня выглядывала рукоять клинка. ГМ. Он внимательно изучил незнающего, куда деть руки, Бильбо. «Судя по внешнему виду хозяина жилища, я сделал абсолютно правильно, что решил отужинать в местном трактире. Впрочем, от добавки не откажусь», — с намеком проговорил он. «Мальчишка-человек», — раздраженно проговорил Торин. «Гэндальф, ты смеешься. В диких землях не место неженкам, не способным постоять за себя. Я просил тебя найти мне вора, а ты выбрал какого-то торгаша, да еще и мальчишку тащишь сюда. Вообще-то, я, вполне возможно, старше вас», — склонил новый персонаж голову на бок, серьезно смотря в глаза Торина. «Мое имя Алекс. Я уже достаточно известен. Возможно, вы обо мне что-нибудь слышали?» «Быть не может. Ты, Алекс, тот самый из отряда Бруина», — удивился Двалин. «Ты его знаешь?» — повернулся Торин к другу. «Если он тот, за кого себя выдает, то тебе стоит поменять свое мнение, Торин. А он именно тот, за кого себя выдает», — кивнул Гэндальф. «Нам пригодится его помощь». «Вот как? Доверяюсь вашему мнению. Что предпочитаете, Алекс, меч или топор?» — уже новым взглядом посмотрел на собеседника Торин. «Меч, но вообще-то основное мое оружие – магия. Наемник-чародей, один из самых опасных, но в последние пару лет, ходят слухи, ты не брал заказов», — поинтересовался Двалин. «Точно. Однако плата, которую предложил мне Гэндальф, меня крайне заинтересовала. Все золото только в случае удачного завершения похода», — тут же сориентировался Балин. «Мне не нужно золото», — слегка улыбнулся чародей. «Мне не нужно золото», — улыбаюсь краешком губ. «В Эреборе есть два сокровища, которые мне кажутся гораздо ценнее». «И что же это?» — нахмурился Торин. «Камень королей и Смауг. Припечатываю. Если мы убьем Смауга, то я хочу, чтобы тело дракона отдали мне. Если же Смауга там не окажется или он сбежит, то вы отдадите мне камень королей». «По рукам?» — протягиваю руку. «Не слишком ли ты многого просишь?» Гэндальф пока не вмешивался, так что пришлось отвечать Торину самому. «Достаточно. Я однажды сражался уже с драконом. Помогал учителю. Это такая тварь, которую мне в одиночку не одолеть и сейчас. В Эреборе нет больше ничего, что способно компенсировать такой риск». «Ты сражался с драконом?» «Подтверждаю», — кивнул Гэндальф. «Алекс это доказал мне, Торин», маг внимательно посмотрел на воина. «Оно того стоит». «Хорошо, наемник», предводитель гномов пожал мне руку. «Посмотрим, чего ты стоишь». «Я не подведу», серьезно киваю. «Мне и впрямь доверились, и доверие нужно оправдать». Еще некоторое время колебавшийся Бильбо, увидев контракт и все возможные причины смерти от испепеления до сжирания заживо, тут же отказался от предложения. Все канонно, затем хозяин домика задрых. Торин, видимо, желающий сохранить перед хоббитом лицо, приказал убираться. Я также присоединился, вызвав одобрительный взгляд гнома. Вскоре дом был убран, а после небольшого сна в 5 часов, мы двинулись в путь. Лошади шли неспешно, но достаточно быстро. Гномы заговорились о Бильбо. Кто-то предположил, что он вернется. Сделали ставки. «Подождите, подождите!» Раздались крики позади. Остановив лошадей, мы с разными чувствами, кто с удивлением, кто с одобрением, а кто и с раздражением, уставились на бегущего к нам Бигинса. Я подписал контракт. Словить летящий мне в рожу мешочек монет я успел почти случайно. «Это что?» – удивился хоббит. «Ставки на тебя делали. Вернешься или нет?» – поясняю, вертя в руках мешочек. Грустно глянув на него, бросаю назад. «Эй!» – Фили таки поймал деньги мордой. «Ты чего?» – возвращаю. «Нечестно как-то. То есть?» – не понял гном. «Ну, я вроде как будущее подсмотрел случайно, так что знал наперед результат ставки». «Чего? Так зачем ставил?» «Ради интереса». Обезоруживающе улыбаюсь. «А дальше посмотреть можешь?» — глянул на меня Торин. «Нет, случайно работает вообще. Хотя я видел какую-то странную фигуру». Морщу лоб. «Но, наверное, это просто глупость. Что за фигура?» «Да однорукий какой-то. Ни лица, ничего другого я не разглядел». «Однорукий, значит?» — сжал зубы гном. «Ладно, поехали. Дайте Бигинсу пони». «Эй, не надо, я ходил в походы, и пешком от вас не отста...» «Ну», — закончил он, уже сидя на лошади. «Чхи», — чихает, — «у меня аллергия», — обреченно заявил страдалец, зашарив по карманам. «Стойте, весь отряд замер. Ну чего у тебя еще стряслось?» — удрученно спросил кто-то. «Я, кажется, забыл носовой платок». Заявление было встречено дружным ржачем. Послышался треск ткани, и Бильбо в лицо прилетел отрезок какой-то материи. Вот, вместо платка, глядя на скривившуюся морду хоббита, понюхавшего кусок, гномы дружно заржали. «Придется тебе, Бильбо, обходиться теперь без носового платка, крыши над головой, теплой кровати и камина как минимум до конца нашего путешествия, а это несколько месяцев, а то и лет», — заговорил негромко Гэндальф. «На», — сжалился я над ним. «Что это?» — гнусовато спросил хоббит, опять чихая. «Зелье. Глотни чуток, должно полегчать». «Ты и лечить умеешь?» — спросил меня ехавший недалеко Торин. «Раны в основном, но если болезнь какая будет, то могу постараться помочь. Только учти, мертвых не воскрешаю». «Ничего, нам и другие твои таланты будут полезны», — проговорил гном медленно. Видимо, он уже не сильно жалел, что согласился с моим участием в походе, пусть я и несколько не понравился ему. Надо сказать, что инфополе – это скорее среда, состоящая из особой материи, которую можно разделить на подвиды по двум свойствам – проводимость информации и емкость информации. Если брать ноосферу Вселенной, то оба показателя, фактически, бесконечны. Чисто в теории можно передавать на любые расстояния любые массивы информации мгновенно, как и хранить их. На практике это уровень даже не бога или архимагистра, а кого-то, для кого что бог, что архимагистр, все равно, что муравьи для такого вот архимагистра. Другой вид, инфополе мировое, вот это уже уровень пользования архимагистра. В пределах мира мгновенная передача информации и неограниченные массивы, почти неограниченные. Обе характеристики настолько огромны, что, в принципе, их тоже можно приравнять к бесконечности. И тем не менее, они все-таки конечны, что объем, что проводимость информации. Аура тоже состоит из материи подобного типа, но вот ее характеристики многократно, в миллионы и миллиарды раз меньше. И если информационный объем даже у обычного человека весьма и весьма велик, то вот проводимость даже у меня не особо большая. Пожалуй, это именно та причина, по которой так медленно шла своеобразная диффузия информации с Ордой. Реально передача всей информации должна была еще году эдак в 27-м завершиться, но я не хотел рисковать, чтобы не быть разорванным на клочки тумана, попытавшись полететь на крыльях. Тем не менее, сейчас, когда я прождал уже целых 13 лет, Пожалуй, отказ от многих заклинаний выглядит психическим расстройством, ушедшим далеко за рамки простой паранойи. Именно во время первого ночного привала я, чуток волнуясь, первый раз взлетел на крыльях и, надо сказать, они вышли весьма просто. Только вот я еще и жадный. Пожалуй, надо научиться строить заклинания лишь с помощью собственной ауры, не полагаясь на инфополе мира. Тогда я смогу закрывать собственное инфополе, за счет чего не дам моим заклинаниям просачиваться в окружающее пространство. Более того, для всяких там предсказателей, пророков и всех остальных я также стану недоступен, как и для ясновидящих. Очень, надо сказать, полезно быть невидимым в этом плане. А уж как полезно иметь возможность пользоваться магией, которая доступна во всем мире лишь мне одному. С гномами мы поладили быстро. Я уже ходил с отрядом гномов. Пара историй, воспоминания о сражениях, немного бытовой магии плюс вкусное угощение и неограниченное количество сока, я хотел сказать вина. В общем, с гномами мы поладили. На одном из привалов в Пригорье Балин рассказал историю получения Торином его прозвища. Захватывающие события. Канонный рассказ в плане полноты ни в какое сравнение не шел. Было чрезвычайно интересно и печально слышать, как гномы Эребо раскитались, лишившись дома, зарабатывали, чем могли, как пытались отвоевать Морию и как легионы орков, возглавляемых Азагом Осквернителем, встали на пути между изгнанниками Эребора и древним королевством подгорного народа. Балин написал битву гномов и орков очень естественно, словно прямо сейчас участвовал в ней. Столько деталей он рассказал. Я множество раз встречался с орками и представлял, на что они способны. Орки и сами по себе неплохие бойцы, чуть выше среднего, но на своих волках крайне опасны. Настолько, что десяток волчьих всадников орков часто разгонял отряды из 20 воинов Гондора. А если не разгонял, то вполне мог и уничтожить. Про Азага же до сих пор ходили легенды. Огромный орк, свирепый и силен настолько, что в битвах вокруг него всегда был круг пустого пространства. Это та ситуация, когда никакого умения не нужно. Он просто расшвыривал огромной четырехгранной булавой всех противников, полностью наплевав на тяжелый вес одоспешенных врагов. Пожалуй, только сейчас я смог представить, какого же страшного врага тогда встретил Торин. Гному невероятно повезло отсечь Азагу руку. Впрочем, там было не только везение, но и умение воля, храбрость. Такие размышления часто заставляли меня смотреть на меч Годрика, а потом на Торина. И снова на меч. Пожалуй, я еще не уверен, но, возможно, этот гном достоин владеть клинком моего учителя. Эй, мистер Гиндальф, нельзя что-нибудь сделать с этим потопом?